Спасибо, что пришли. Итадона глубоко поклонился последнему выходящему гостю. Церемония прощания с младшим сыном рода собрала сотни людей, и каждого из них лично встречал глава рода, лично благодарил за внимание к трагедии и лично провожал за порог. Многие, кто знал Итадона до этой недели, тайком покачивали головой. Человек сильно изменился. Вместо резкого, сильного, пробивного и местами беспринципного властолюбца перед ними оказался покорный судьбе старец. Гости сочувствующе перешептывались. Несчастный случай с сыном подломил старика. Все-таки любимец, совсем еще мальчик, 19 лет. Ох, как обожал его отец, вздыхали женщины. Наверняка видел в нем себя, молодого, сильного, пробивного. И только деловые партнеры морщились, рассматривая сломленную фигуру. Наглость и связи компаньона приносили очень неплохие дивиденды. «Ты пришел», словно не поверив, прошептал Итадона. «Я пришел», поклонился Ниммедона. «Прости меня, старый друг. В час тоски я не смог остаться в стороне». «Что же...» пошамкал губами Ита. «Что же ты хочешь сказать мне в этот час?» «Соболезную тебе и твоей семье», — Нимме отвесил глубокий поклон. «Шоу-то был отличным парнем. Увы, смерть ходит рядом с каждым из нас, но весьма досадно, что забирает таких молодых». «Ты пришел поиздеваться?» — блеснул глазами старик. Нимме на секунду замер, удивленно рассматривая старого друга. «Трагедия совсем тебя подкосила», — покачал он головой. «Разве не ты приказал разнести мой особняк? Разве не ты приговорил моего мальчика?» Проявил характерную несдержанность Ита, с болью выговаривая в лицо собеседника накипевшее. «Увы, я вижу безумие в твоих глазах», — отступил назад Нимме. «Мне лучше уйти». Глава рода Итта беззвучно шептал одну фразу, не в силах оторвать взор от удаляющейся фигуры своего товарища. «Тогда кто, если не он? Кто, если не он? Кто?» Во взгляде появилась хищность, черты лица заострились, в тембр голоса вернулась нагловатая нотка, столь знакомая его жертвам. «Шу!» — гаркнул он так, что слуги, прибирающие столы, вздрогнули. «Да, отец?» — тут же подбежал старший сын. Парень тщательно пытался скрыть испуг и легкую дрожь. Такого отца он знал. «Отзывай бойцов со спорной территории», — пророкотал Ита. «Мы будем вершить суд над теми, кто посмел судить». Москва. Деловой центр Хризантема. 50-й этаж. В это же время. Какая безвкусица! Взгляд Артура в который раз прошелся по золотой лепнине на стенах и ростовой скульптуре хозяина кабинета в центре приемного холла. Правда, на табличке у ног мускулистого мужчины было написано «Безымянный спартанец», но сходство иных черт лица невозможно было не заметить. Ну а уж если прибавить статуи брюха, два подбородка, заменить мышцы рук салом, то и вовсе не отличишь от владельца «Березин Групп». Ох, как же новый владелец бесился, когда не смог переименовать фирму 5 лет назад. Впрочем, тогда у него еще была совесть. Сейчас же не совести, а по последним финансовым отчетам не денег. «Эдак еще пару лет и за долги заберут абстрактные полотна модных художников, развешанных по стенам согласно видению босса, большей частью на бок или вверх ногами, да и скульптуру, если повезет, тоже заберут». Из двери в хозяйский кабинет прошествовала молоденькая секретарша, на ходу поправляя юбку. Девушка важно села за высокое кожаное кресло за выключенным компьютером, посмотрелась в экран, словно в зеркало, досадливо стерла размазавшуюся помаду с лица и только потом обратила внимание на посетителя. «Артурчик, привет!» — потянула слова секретарша. «Минут через 5 можешь зайти, шеф пока занят». «Знаю я, как он занят», — хмыкнул про себя парень, но осмелился разве что робко кивнуть. С Наташкой лучше было не связываться. Мигом кишки на руку намотают за кривой взгляд. Впрочем, ситуация скорее радовала. В папке на коленях у Артура были не совсем радостные вести, так что благоприятное настроение босса было вполне кстати. «Борис Сергеевич, к вам Артур Тимофеев», — бархатным голосом прошептала Наташка в селектор. «Заходи», — кивнула она парню через пару секунд. «Артурчик, привет!» — проревел хозяин кабинета, не вставая с кресла за Т-образным столом. «Как же вы похожи», — отметил парень и угодливо прошептал десяток комплиментов шефу, за что был удостоен чести присесть за край стола. «Ну как, нашел?» — Борис Сергеевич поднялся к стойке бара и закинул лед в виски. «В последний раз парня видели в Канзасе. Наши люди вот-вот настигнут беглеца. Как я докладывал ранее, парню явно кто-то помогает. Мы опаздываем буквально на каких-то полчаса», — рапортовал Артур, потупив глаза. «Более чем уверен, еще неделя, и мы его настигнем». «Уверен, говоришь?» — шеф опустошил полбокала залпом. «Канзас, говоришь? На, смотри!» Грузный человек широко открыл верхний ящик стола и перекинул стопку распечаток. На листах были отпечатаны интернет-страницы развлекательного портала с десятком фотографий летящего автомобиля на фоне японского города, судя по языку указателей. «Малая нашла в интернете!» Борис Сергеевич подошел к Артуру и встал за его плечом. «Смотри вот сюда! Шестое фото! Видишь? Длинная челка, брюнет, рост средний, глаза карие, нос прямой, подбородок с ямочкой. Никого не напоминает? Вот фото Березина-старшего, для сравнения». «Но он же должен быть в Америке». Парень растерянно переводил взгляд с изображений на багровеющее лицо шефа. «Идиот!» — заревел глава клана и могучим ударом, открытой ладонью в ухо, снес подчиненного на пол. «Кретин!» Артур закрыл голову руками и свернулся калачиком, стараясь прикрыть жизненно важные органы. Вовремя. Острый угол ботинка впился в бок, а за ним еще один. Парень считал удары, не смея сопротивляться гневу шефа. В голове стучала мысль: «Зачем я на него работаю? Как же хочется все бросить и уйти!» И тут же приходил ответ: «Потому что у тебя ипотека, кредит, и так хочется красиво жить». Вскоре босс притомился, одышка давала о себе знать. Борис Сергеевич поднял стул с пола, плюхнулся в него и поставил ногу на голову парня. «Почему за вас, уродов, должен работать я, а?» Попытался прокричать босс, но частое дыхание смазало весь эффект. «Через месяц мне на доклад к главе клана. Не притащишь пацана вот сюда, прямо ко мне на ковер, вешайся, скотина!» «Все будет сделано, Борис Сергеевич», — нашел в себе силы простонать Артур. «Возьмешь звезду витязей, рассчитаешь, что ему кто-то помог». Глава компании протер пот со лба рукавом рубашки. «Нет, три звезды бери и мастера. Целую армию тебе даю, чтобы никаких накладок и оправданий, понял?» «Понял, Борис Сергеевич, разрешите исполнять?» «Ползи отсюда». И Артур пополз, кляня свою слабость, судьбу и самодурство начальника. Собственное унижение через несколько секунд превратилось в ненависть к пареньку, из-за которого бедный Артур страдал. В конце концов, никто не сказал, что Дмитрия Березина надо привести целым и невредимым.